Глава 12. Не теряя времени, 4 заговорщика — Галеран, Батредж, Стамадор и Дан Тергенс, черноволосый с круглым лицом, спокойный как сыр человек, взялись за трудную работу — соединение двора лавки с двором тюрьмы узкой траншеей. Галеран оставил свое намерение попытаться узнать что-нибудь от Сногдена и Лауры Мульдвей. Наведя справки, он убедился, что люди этого сорта не могут ничем помочь спасти Довенанта. Вечером следующего дня, когда погасли огни в домах окраины, Дан Тергенс с Батреджем принесли на двор Стамадора кирку, лом, мотыгу, бурав, пилу, стальные клинья, 2 фонаря, 4 пары войлочных туфель, ленту-рулетку, 4 смены парусиновой рабочей одежды коричневого цвета и сверток веревок. Тергенс и Батредж пришли теперь со стороны пустыря, где между сараем и стеной существовал заложенный досками проход, чтобы надзиратель у ворот тюрьмы не задумался над их грузом. Впоследствии работающие проникали на двор Стамадора тем же путем, так что надзиратель не видел их. Так же они и уходили. Вскоре пришел Галеран. Он увидел, что закоулок между лавкой и оградой уже очищен от бочек и другого хлама. Все собрались тут, разговаривая шепотом. Опаснейшей частью дела было пробитие начальной отвесной шахты. Шум движения и удары инструментов могли привлечь внимание случайного прохожего. И вздумай тот поглядеть через забор, увидел бы он, что почему-то ночью роют колодец. Различные мнения относительно глубины этого колодца затянули начало действия. Однако Галерану удалось доказать необходимость 2 с четвертью метра глубины, считая метр на высоту горизонтального прохода, а остальное на толщину свода во избежание обвала при движении на мостовой тяжелых грузовиков, а также чтобы заглушить опасные в тишине ночи звуки работы. «Переднюю стенку колодца, обращенную к тюрьме, — сказал Дан Тергенс, уже не выпускающий из рук кирки, — надо равнять по отвесу, левую тоже. От них придется взять направление. В колодце должно быть просторно для начала рытья горизонтального хода, — прибавил Батредж. Нельзя, чтобы локти и спина мешали размаху. «Может ли залить водой? — спросил Галеран. «Едва ли, — сказал Стамадор. — Место возвышенное. Сырость, может быть, будет. Уйдите все, — решил Тергенс. — Тут тесно. Я вас позову. Начинаю. Он сгреб лопатой тонкий слой верхней земли и щебня, оставшегося от постройки, расчистив квадрат метр на метр. Край лопаты стал белым от травертина. Лопата скребла его легко, как засохшую грязь. Отскакивали даже небольшие куски. Но все взволнованно ждали решительного проникновения кирки, чтобы убедиться в исполнимости замысла. Ударив киркой 3 раза, Тергенс засунул в дыру лом и легко выворотил пласт мягкого известняка величиной 2 фута. «Пойдет», — сказал он, тотчас закуривая трубку и смотря в углубление. «Терпеть и долбить, более ничего. А теперь все уйдите». «Стойте!» — шепнул он, когда другие собрались уходить. «Вот для начала!» «Говорят, это хорошая примета!» Он показал обломок подковы и спрятал его в карман. «Смотрите, не ускочите!» — сказал Стамадор. «Вы теперь так подкованы!» Оставив Тергенса за его делом, немного ему знакомым, так как этот человек работал несколько лет назад в угольной шахте, заговорщики уселись вокруг стола у Стамадора. Батредж начал играть с лавочником в палочки, а Галеран налил себе вина и погрузился в раздумье. Сегодня ему сказал Батредж, что Фагригет будет дежурным по лазарету завтра, но не знает, на какой день попадет его следующее дежурство на том же посту. Кроме того, подкоп ничего не стоил, если второй надзиратель, дежурный общего отделения лазарета, окажется неподатливым к соблазну крупной суммы, которую решил дать, если она понадобится, Галеран. Кто будет этот второй? В тюрьме служило 30 надзирателей, а расписание дежурств составляла канцелярия. Каждый из надзирателей мог заболеть, получить отпуск Их посты менялись периодически, но неравномерно. Почти не поддавалось расчету комбинация надзирателей. Тем более важное, что оба они должны были бежать вместе с Гравелотом. Однако Фагригет сообщил, что он примет все меры быть дежурным по лазарету, если серьезные причины вынудят у строителей побега самим назначить ночь освобождения узника. А от Батреджа Галеран узнал, как ловко ведет свои дела Фагригет. Он считался одним из самых примерных служащих. Это обстоятельство давало Галерану надежду. Прошел час. Прошло еще полчаса. Но не видно и не слышно было Тергенса. Казалось, он ушел глубоко в землю и бродит там, рассматривая окаменелости. Вдруг дверь тихо открылась. Довольный собой, задыхающийся Тергенс явился перед сидящими за столом. Его ноги были по колено в белой пыли, известью захватаны рукава рубашки, а шея почернела от пота. Он взял лежащую в углу парусину и начал переодеваться. «Идите смотреть», — сказал Тергенс, обхлопывая штаны. «Травертин, милый друг, и более ничего». Ободренные его тоном, заговорщики поспешили к закоулку. У стены зияла квадратная яма глубиной по грудь человеку. Высокая куча известняка громоздилась перед ней. Грунт был сух на ощупь и ломался в руках, как сухой хлеб. «Иди, я тебя буду учить», — сказал Батреджу Тергенс. «Тут надо приноровиться. Если трудно брать киркой, действуй буровом. Потом бурав выдерни, засунь лом и раскачивай, толкай в одну сторону. Тогда кусок отойдет». Сказав так, он умолк, потому что не любил лишних слов. Наступило время работы для всех. Приспособив два ящика, заговорщики ссыпали в них лопатой куски известняка и уносили в сарай. Между тем Батредж, оказавшийся значительно сильнее Тергенса, могуче хрустел в колодце вырываемой почвой. Заменив свою одежду купленной парусиновой, не отдыхая, лишь уходя изредка курить в комнату, четыре человека к 5 часам ночи убрали весь мусор, закончили вертикальный колодец и, завалив его бочками, разошлись усталые до головокружения. Галерану не дали рыть. Зная сам, что не справится с этим, он не протестовал, но уносил грунт так же энергично и бодро, как все. Хуже других пришлось Стамадору, страдавшему короткорукостью и одышкой, но он не посрамил себя и только пыхтел. Итак, они расстались, сойдясь снова вместе к полуночи. Работа была так тяжела, что Галеран, Батредж и Тергенс спали весь день. Лишенный отдыха Стамадор бродил по лавке, дремля на ходу, и его покупатели были довольны, так как он обвешивал и обмеривал себя чуть ли не при каждой покупке. В полдень явилась рыжая Катрин и отчасти выручила его, взявшись торговать, а Стамадор проспал 4 часа. После тяжелого пробуждения ему пришлось лечиться перцовкой. Тем же способом раскачались и остальные, каждый у себя дома. Галеран никуда не выходил. Опустив занавеси окон, сидел он у себя в номере, а вечером принял теплую ванну. Как наступила полночь, ночная прохлада восстановила энергию заговорщиков, и они приступили к пробиванию горизонтального хода, свод которого шел под углом, как односкатная крыша, во избежание обвала. Чтобы определить направление, поперек шахты, сверху, Галеран уложил деревянную рейку, направленную к тому месту тюремной стены, где оканчивалось здание лазарета. У стены была пометка в виде камня, оставленного там Батреджем, причем он пользовался точными указаниями Фагригеда. Направление глубины Тергенс установил другой, короткой рейкой, забитой в дальнюю от тюрьмы стенку шахты на самом ее дне и уравнял ватерпасом параллельно верхней рейке. Этот несовершенный по методу, но достаточный при небольшом расстоянии способ удовлетворил всех. Итак, убрав верхнюю направляющую рейку, оставили до конца работы нижнюю, чтобы, натягивая от нее привязанный шнур, уверенно копать дальше. Таким образом, дело наладилось, причем главная работа досталась Тергенсу и Батреджу. Сменяясь каждый час, они шаг за шагом углублялись к тюрьме. Работать им приходилось главным образом острым ломом, сидя на земле, по причине малой высоты этой траншеи или стоя на коленях. Привязав веревку к небольшому ящику, Галеран и Стамадор вытаскивали его время от времени полной извести и относили в сарай. Натоптано и засорено по дворику было ужасно. Кончив работу, они прибирали двор, тщательно мыли руки, очищая пальцы от набивавшейся под ногти извести, чтобы не вызвать вопросов у покупателей о причине странного вида пальцев. Батредж и Тергенс, вылезая наверх выпить стакан вина, вытряхивали из-за воротника известковый мусор. Волосы и лица их стали белыми от пыли. Мелкие осколки часто попадали в глаза, и они мучительно возились с удалением из-под века раздражающих микроскопических кусочков, опустив лицо в таз с водой и мигая там со стиснутыми отрези глазного яблока зубами, пока не удаляли причину страдания. Даже плотная парусина пропускала едкую пыль, зудившую тело. Однако увлечение работой и видимый уже ее успех держали работающих в состоянии чувства головокружительно опасной игры. Фонарь теперь горел внутри шахты, за спиной шахтера, освещая вертикальное поле борьбы, торчащее перед глазами неровным изломом. Тесно и глухо было внутри. Духота, пот, усиленное дыхание заставляли часто пить воду. Ведерко с водой было поставлено там, чтобы не выходить без нужды. Тергенсу пришла удачная мысль поливать грунт водой. Как только это начали делать, пыль исчезла, и дышать стало легче. Галеран спустился заглянуть, как идет дело, и ощутил своеобразный уют дико озаренной низкой и узкой пещеры, где тень бутылки, стоявшей на земле, придавала всему видению характер плаката. К наступлению утра Тергенс и Батредж работали полуголые, сбросив блузы в одних штанах. Их спины, скользкие от пота, блестели, распространяя запах горячего тела и винных паров. Оба обвязали платками головы. Ничего не зная о почвах, Стамадор тем временем ожидал открытия клада. Заблудившийся между Романом и лавкой ум его созерцал железные сундуки, полные золотых монет старинной чеканки. На худой конец он был бы рад черепу или заржавленному кинжалу, как доказательством тайн, скрываемых недрами земли. Однако выносимая им известковая порода мало развлекала его. Лишь окаменевшие сучки, раковины и небольшие булыжники попадались среди бело-желтой массы кусков. Все время чувствовал он себя на границе чрезвычайных событий, забывая, что они уже наступили. Такое скрытое возбуждение помогало ему бороться с одышкой и изнурением, но он заметно похудел к рассвету второго дня работы, и Батредж ощупал его с сомнением, спрашивая, хватит ли при такой быстрой утечке жира его жизни на 6-7 дней. «Теряя весь», — ответил лавочник, — «я молодею и легче бегаю по двору. А тебе что терять? Ты высох еще в чреве матери твоей от того, что она мало пила». На 3 метрах работа была оставлена, двор прибран, и, съев окорок ветчины, залитый хорошим вином, заговорщики разошлись, едва не падая от усталости. Галеран высчитал, что через 5 дней подкоп будет окончен, если не помешает какой-либо непредвиденный случай. В эту ночь Тергенс и Батредж получили от него по 10 фунтов. Умывшись, переодевшись, они несколько посвежели. Тотчас, отправясь играть в один из притонов, оба, разумеется, спустили все деньги и там же улеглись спать. Стамадор проспал 3 часа и проснулся от звона заведенного им будильника. Катрин больше не помогала ему, так как он, что называется, обломался, вошел в темп. Следующей ночью заговорщики продвинулись вперед еще на 3 метра. Желая узнать, слышны ли наверху удары лома, Стамадор вышел на мостовую над тем местом, где внизу рыл Тергенс, но, как ни вслушивался, кроме слабых звуков, не имеющих направления и напоминающих падение меховой шапки, ничего не расслышал. Это очень важное обстоятельство позволило бы работать под землей даже днем, если бы не необходимость тотчас относить прочь вырытый известняк, который в противном случае забивал ход вертикальной шахты. Таскать же землю можно было только ночью. Работа шла, как обычно, и окончилась к 5 утра. Видя свои успехи, 4 человека так воодушевились, что смотрели на окончание затеи почти уверенно. 2 важных известия отметили наступающий день. Во двор пришел переодетый Фагригет, передав Галерану обвинительный акт, исписанный на полях карандашом и посланный довинантом через арестанта-уборщика, сносящегося со шкипером Тергенсом. Было воскресенье. Прочтя сообщение Террея и документ, составленный сухо и беспощадно, Галеран, по малому сроку остающемуся до суда, который назначался на понедельник, увидел, что медлить нельзя. Тщательно измеренное пространство между тюрьмой и лавкой указывало солидный остаток толщины грунта. 9 с четвертью метров, не считая работы над выходом. Состоялся рот военного совещания, на котором решили назначить день бегства, повинуясь только необходимости. Чтобы Тергенс и Батредж могли работать круглые сутки, стомодор придумал дать им мешки, куда они должны были складывать известняк, и приставлять их к выходу наверх, чтобы после закрытия лавки Галеран и лавочник снесли их в сарай. «Если выдержим, — сказал Тергенс, — то утром в понедельник или же вечером в понедельник дело окончится. Придется пить. Трезвому ничего не сделать, но раз нужно, мы сделаем». 2 важное сообщение касалось дежурства по лазарету. Расписание дежурств на следующую неделю ставило Фагригеда с 12 дня понедельника до 12 вторника на внутренний пост в здании тюрьмы. Если бы Мутас, назначаемый одним из дежурных по лазарету, не вышел, заменить невышедшего, согласно очереди, должен был Фагригет. Он брался устроить так, чтобы Мутас не вышел. Что касается 2-го дежурного по общему отделению лазарета, Фагригет прямо сказал, что ему нужно 350 фунтов, но не билетами, а золотом. «Придется рисковать», — сказал Фагригет. «Или он возьмет золото тут же на месте, когда наступит момент, или я его оглушу». После долгого разговора с Фагригедом Галеран убедился, что имеет дело с умным и решительным человеком, на которого можно положиться. У Галерана не было золота, и он дал надзирателю ассигнации, чтобы тот сам разменял их. Галеран отлично понимал, какой эффект придумал Фагригед. Кроме того, они условились, как действовать в решительную ночь с понедельника на вторник. Если все сложится успешно, Фагригет должен был уведомить об этом, бросив через стену палку с 1 зарубкой, а при неудаче – с 2 зарубками. Сигнал 1 зарубкой означал «входите и уведите». Как условились, в 1:45 ночи Фагригет откроет камеру довинанта. Уйдут также 2 надзирателя. Груббе с автомобилем должен был стоять за двором стомодора на пустыре. Такой вид – приняли все вопросы освобождения.